Просто представляя его, я начал глотать слюнки. Рогатые зайцы, бронированные тануки, хрустящее и вкусное мясо и супер нежное мясо из радужной летучей мыши тоже вкусно. Тем не менее, мясо ночной гадюки слегка превышало их по вкусу. Этот вкус заставил нас прекратить работать, и все три гоблина жадно поглощали свою долю. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. После еды я получил 5 способностей. Видать, ночная гадюка была в другой лиге по сравнению с текущим мной. Когда я ем что-то более сильное, чем я, вероятность того, что я получаю способности от него, значительно возрастает. Это одна из особенностей моего. Но получить 5 способностей сразу — это действительно впервые. Я думаю, что это потому, что гоблины являются слабым видом. Ну, я по-настоящему доволен результатами похода этого дня. Остались клыки, которые можно было бы использовать в качестве инструмента, однако, если габукичи и габумитян, кто не имеет, попытались достать его, они бы без сомнения сразу оказались бы на грани жизни и смерти. Худший вариант развития событий является то, что они умрут мгновенно. Кроме того, в это время я также получил возможность, которую я могу использовать, чтобы применить яд на кончик рога. Я использую в следующий раз. Если я использую способность не в прямом контакте, яд не проявляется, но по сравнению с отравленным клыком это намного безопаснее в использовании. Вот почему только в случае того, что может случиться, я съел 3 головы змей сам. Потому что этот путь гораздо безопаснее. Да, я только сделал еду вкуснее для меня, давая пище небольшую остроту. Тем не менее, 2 гоблина направляли завистливые взгляды на меня. «Эй, если вы съешьте это, то умрете, знаете». День 9 и 10. Сегодня шел дождь. Это был ливень. Таким образом, используя сырье, из приобретенного вчера, я буду упорно трудиться, чтобы изготовить новую броню. Старший гоблин ранее рассказал нам об игле, как стальной траве и крепкой веревке вроде стройного плюща, который вырос в районе леса, поэтому вчера на обратном пути мы уже сделали себе запас, чтобы использовать при шитье шкур бронированного тануки и шкур ночных гадюк. Первое, что я сделал, мою броню для торса. Я хотел использовать кожу бронированного тануки для передней и задней части, но самое главное было то, что задняя часть была крепкой, из-за рогов кролика, которые ранее использовались для защиты спины. Мне в основном удалось закрыть пробелы. С этим я, наконец, избавился от изношенной набедренной повязки. Предыдущая броня. Нет, это были только рога, крепящиеся с плющом, поэтому она не может называться одеждой. Кроме того, изношенная набедренная повязка оснащена по умолчанию. Затем я сделал деревянный квадрат. Я хотел использовать оставшиеся пластины, чтобы укрепить его. Хотя это все еще довольно потрепано, надежный щит все же получится. Это подарок для габукичи. Нет, я использую стиль 2 клинка, и щит слишком тяжел для меня. Так габукичи является нашим танком, должен его использовать. Кроме того, в последнее время он стал достаточно силен, чтобы использовать дубинку одной рукой, а не двумя, расточительно. Когда я отдал щит, он был очень рад. Габукичи был вооружен деревянной дубинкой, которая имела такой же размер, как его туловище, щит, изготовленный из панциря тануки и деревянный бронежилет. Да, он начинает выглядеть брутально. Далее идет бронежилет для габумитян. Используя оставшуюся кожу змеи, крылья радужной летучей мыши и небольшое количество оставшихся рогов, я сшил их вместе и бронежилет, который напомнил мне о национальном костюме. Потому что это было сделано с помощью крыльев радужной летучей мыши, он был довольно яркий, однако броня оказалась на удивление прочной и эластичной. Поскольку рога были вшиты для защиты жизненно важных органов, получился минимальный требуемый уровень защиты, но материалов у меня больше пока нет. После этого я попытался сделать ожерелье из клыков радужных летучих мышей. Ну, я чувствовал, что на самом деле немного вариантов для их использования, было еще кое-что в виде бонуса. Готовое изделие было представлено габумитян. Она была очень рада. Правильно, в следующий раз я постараюсь сделать оружие для себя, броню для габукичи, и лук с колчаном для габумитян, может быть, получится хорошо. Ах, сегодня еда была та, что я съел в период моего младенчества, гусеницы и насекомые. Они были собраны в пещере. День 11. Среди сегодняшней добычи одни семицветные летучие мыши, но всего их аж целых 30 штук. Хороший улов. Во время прогулки мы обнаружили логово, решив, что там есть что-нибудь полезное. Оказалось, что весь потолок просторной и мрачной пещеры просто кишит ими. Мдя, меня воистину спасло то, что после поедания ночной гадюки я приобрел способности и, если бы я вовремя не заметил их с помощью и не сковал движения всякой мелочи с помощью, или если бы опоздал с командами, я то еще ладно, но Габумитян или Габукичикун непременно бы погибли. Все же, даже против мелюзги, драться против десятикратно превосходящего противника, нужно быть готовым к смерти. На войне все же количество имеет значение. И все-таки, мы три гоблина, сумели пережить битву без серьезных ранений. Конечно, царапин заработали бесчисленное множество, но благодаря новой броне и прочному щиту Габукичикуна, мы смогли выжить. Нет, нет, броня действительно важна в таком деле. Ну да оставим разговоры о пережитых трудностях. Конечно, большинство разбежалось, но мы смогли набить 30 штук семицветных летучих мышей, разделов которых к нам в руки попало большое количество их крыльев, клыков, а главное нежное и сочное мясо. Просто положив его в рот, это мясо таяло на языке, как есть вкуснотища. За обе щеки, уплетая мясо, одним лишь их количеством мы набили животы. Получено, получено, получено. В результате я получил 3 способности, что вполне естественно, после такого количества. Еще, кажется, это последняя способность с 7 цветных летучих мышей, дальше с них будет только усиление тела, усиление способностей, или просто набитиями брюха от голода. Все же 7 цветные летучие мыши довольно слабы, потому и усиления от них довольно малоэффективны, потому не думаю, что я буду их есть. Ну да если захочется, всегда можно поймать парочку, благо они вкусные. И все же хорошо, что мы нашли их на этой стадии. Все полученные способности выглядят крайне полезными, особенно позволяющая в области действия обнаружить все объекты, очень полезна для обнаружения засад. В условиях дикой природы эта способность крайне полезна, потому я многого от нее ожидаю. День 12. Ради добычи ежедневного пропитания мы направились на охоту. Сегодня мы успешно поохотились на рогатых кроликов, ночных гадюк и бронированных енотов, а к заходу солнца благополучно вернулись в пещеру. В отличие от людей, гоблины по умолчанию обладают, то есть ночь, в общем-то не является для нас препятствием. Потому, было бы желание, мы могли продолжать свою деятельность и в полной темноте, вот только ночью просыпается множество весьма опасных животных, для которых гоблин не противник. Все же, гоблины обычно слабаки. Покрытые красной шкурой красные медведи в первую очередь, затем с тремя длинными рогами на голове, покрытые чешуей чайного цвета трехрогие кони более 60 см размером, с черным панцирем тверже стали, на котором виднеется желтая линия демонический паук, а также, относящийся к слабакам, как и гоблины, но обладающие сопротивлением к физическим атакам зеленые слизни. Совсем не чувствую, что смогу их сейчас победить. Даже меня тут убьют запросто. Скорее всего, мой яд на них даже не подействует. Потому передвигаться ночью среди таких опасных тварей не выход. Потому, вернувшись в безопасное логово, уставшие, мы сразу же отправились спать. И во сне были атакованы. Благодаря постоянно активированному, я смог уклониться в последний момент, не получив ранений. Вот только с противником были некоторые проблемы. Противником стал гоблин из нашего поколения. Всего их было 6, в последнее время, подражая нам, они ходили с палками, видимо какой-то интеллект у них все же есть. Ну и естественно я не упущу возможности воспользоваться их замешательством из-за проваленной внезапной атаки, я контратаковал любимым рогом, который я оставил рядом перед сном. В результате естественно они получили по заслугам. В процессе, из-за ошибки в использовании, один гоблин погиб, но тут уж ничего не поделать. Они сами виноваты, будем считать несчастным случаем. Парализовав оставшихся ядом, я отлупил их палкой, как когда-то гоблина Кичикуна и оставил валяться в сторонке. Причину атаки можно выслушать и завтра, введенный им яд не смертелен, до завтрашнего утра оправится. Гоблины ведь довольно близки к природе, потому самовосстановление у них работает хорошо. Только для одного из них уже слишком поздно, но с этим ничего не поделать. Вот только из-за этой шумихи все логово теперь зашевелилось. Я думал, что мне что-нибудь скажут по этому поводу, но со слов Габуджи, у гоблинов так принято, что сильный угнетает слабого, потому с этим проблем нет, потому все ограничилось жалостливыми взглядами в сторону трупа. Крайне хорошо, что нет наказания за убийство сородича. Вот только Габумитян с этим была не согласна. Более того, было страшно. Нет, нет, у гоблина в эту сторону рука не выворачивается. Сломаешь ведь. Голова дальше крутиться не должна. Оторвется ведь. Таким образом, самым сложным делом сегодня стала попытка сдержать Габумитян от расправы над гоблинами. А между тем, Габукичи-кун так и проспал всю суматоху. Вот ведь Соня растет, на самом деле, из нашего поколения он самый здоровый. На пару сантиметров выше меня. Даже в такой суматохе не проснуться, у него просто стальные нервы. С моей стороны хорошо, что одним впавшим в бешенство было меньше. Таким образом, я успокоил Габумитян, усыпив ее слабым сонным ядом, и отнес спать. После чего решив, что оставлять вымокший в крови труп сородича рядом со своей кроватью будет не очень приятно, я вынес его наружу. Со слов Габуджи, оставив его где-нибудь в сторонке, его слопают другие монстры. Вот только я, отойдя на некоторое расстояние, попробовал сам его съесть. Мне было интересно. Он был не противным и невкусным. Это было первое, что мне не показалось вкусным, с того момента, как я переродился в этом теле. Слегка наклонив голову, расправившись всего с одной рукой, я так и оставил труп валяться. День 13. Сегодня, забравшись слегка глубже в лес, мы наткнулись на зверолюдей со свиной головой, вооруженных кирками. Светло-коричневый цвет кожи, выпирающий живот и заметные мускулы. При этом одеты чуть лучше, чем гоблины, есть и верх, и низ, что слегка бесит. Для гоблинов в самом начале, из снаряжения, только драная набедренная повязка. К тому же, из-под набедренной повязки у него торчит явно слишком большое достоинство, меня прямо так и хочется взять и отрезать. Скорее всего, обнаружили мы представители весьма распространенного вида монстров орк. В отличие от гоблинов, которые больше похожи на младшеклассников размером, орки достигали 170 и более сантиметров в высоту. По сравнению с текущим моим телом, орки просто громадины. Приблизительно разница в росте на целых 40-50 сантиметров. После некоторых наблюдений, стало ясно, что орки, из созданий, которых мы вполне можем победить, просто атакую в лоб. Вот только проблема в числе. Орки расово значительно превосходят гоблинов в чистой силе. В текущем нашем положении, один на один, еще куда ни шло, но при превосходящем числе я не смогу защитить Габумитян и Габукичи-куна. Тем более, если численное превосходство будет значительно выше, даже я не знаю, каков будет результат. Нельзя отрицать возможности попасть в положение, когда не удастся сбежать. Но как бы то там ни было, обнаружили мы всего одного. Но все же, на всякий случай, я использовал и для аккуратного поиска вокруг. В результате, и правда, вокруг больше никого нет, а значит, участь его уже предрешена. Для начала, прячась в кустах, используя палку-рогатку и вымоченный в яде комок земли, Габумитян атаковала его, целясь в глаза. Благодаря тому, что последнее время ее навыки сильно возросли, комок земли попал прямо в глаз, не только поразив зрение, но еще отравив жертву ядом. Смертельным ядом тут не воспользуешься, прежде всего, из-за недостатка способностей, я пока не могу сделать достаточно чистый смертельный яд, потому на этом закончить мы не могли. Тем более что, живое существо, внезапно потерявшее зрение и почувствовавшее острую боль, не может остаться спокойным. Потому одновременно с этим, Габукичи-кун, используя здоровую деревянную дубину, со всей сил ударил орка по колену. Вместе с глухим звуком, нога выгнулась под неестественным углом. От боли уродливая рожа орка стала еще уродливее, и вместе с громким визгом он повалился на землю. Благодаря тому, что с самого начала охоты, Габукичи-кун игнорировал все стратегии, связанные с мысленной деятельностью, полностью сконцентрировавшись на силе атаки и защиты, его удар легко разорвал мясо и поломал кости орку. Габукичи-кун, ты хоть и дурак, но в результате превзошел все мои ожидания. В это время, на спине вызволяющегося орка, усилив свои мускулы, удерживая его движение ногами, я вогнал рог в то место, где у людей обычно находится сердце. Орк попытался вдохнуть воздух, чтобы испустить крик. Вот только перед этим, Габукичи-кун, замахнувшись своей дубиной, ударил его по голове. Раздался неприятный звук, после чего он начал лупить его снова и снова, выкрашенным кровью орка орудием, не позволив выпустить ему даже писка. Я же в свою очередь, использовав парализующий яд, продолжал наносить удары рогом, протыкая внутренние органы, до самой его смерти. Таким образом, наша первая охота на орка увенчалась успехом. После этого, естественно, мы его съели. Габумитян достались обе руки и правая нога, Габукичи, все оставшееся ниже живота, ну и мне остальное. Вкус походил на свинину. Да пожалуй, это и есть свинина. Как бы там ни было, орк вкусный, свинина тоже вкусная. Получено, получено, получено. Полученные в результате способности. Ну, в нужный момент, при наличии партнерши, будет крайне полезно, но пока оставим его в стороне. Большая удача, что я смог заполучить и с помощью в будущем я смогу общаться с орками, и то, что подобная способность есть, означает, что впредь я смогу заполучить и использовать нечто подобное и для людей. Что же касается, хотя уровень способности еще мал, но она позволяет узнать подробности относительно предметов. Попробовав использовать его на найденном мною фрукте, я получил немного информации, в том числе, например, о его съедобности и наличии яда, что само по себе довольно удивительно. Весьма удобная способность. Нет, нет, на самом деле то, что тут мне удалось отведать орка, настоящее везение. Правда, остается загадкой, откуда у них такая полезная способность. Ах да, кирку, которую нес орк, мы естественно забрали, вдруг для чего пригодится. После того, на обратном пути, мы наловили ночных гадюк и рогатых кроликов больше, чем обычно, которых я, благодаря возросшему навыку освежевания, теперь легко разделал даже с закрытыми глазами. Сегодняшнюю добычу мы не стали делить, как обычно, на три, я решил поделиться с гоблинами из пещеры, которые последние пару дней из-за недоедания совсем потеряли силы. Нет, просто причиной вчерашнего нападения, в основном, была нехватка продовольствия среди нашего поколения. Ну, во-первых, свою роль в этом сыграл тот факт, что среди нашего поколения довольно велик процент самок, у которых не хватает ни ума, ни силы охотиться на рогатых кроликов. Во-вторых, в последнее время в округе стало трудно добывать фрукты, из-за чего последние пару дней они ничего не ели. Потому вчерашние гоблины хотели им помочь. Вот только самих их им едва хватило на то, чтобы добыть пропитание для себя, на других уже сил не оставалось. Именно потому они решили устроить взбучку мне, который наедается от пуза, подчинить себе и заставить доставать еду для остальных. Таков был их план. Набрав нужное число, они думали, что у них все получится. Какие простые ребята. Но хотя и так, игнорировать я этот факт не могу. Будет проблемно, если снова возникнет такая ситуация. Потому я решил, что ничего не теряю, если сделаю им услугу, потому и решил их накормить. Нет, все же тех, что не могут сами достать себе еды, я знать не хочу, но, как и ожидалось, как сородич мне их жалко. Это будет первая и последняя жалость. Ну, в результате, меня плача благодарили. Мне столько не нужно, потому я сказал им, что вернут, когда смогут добыть еды. Для начала, этим жалким личностям я прочел лекцию о том, как надо охотиться на рогатых кроликов. Все просто, блокировать рог рогатого кролика деревяшкой, и ударить его, вложив весь тела по позвоночнику. Думаю, этого вполне хватит. Для начала, пускай завтра попробуют, а полученную добычу, пусть в любое время приносит мне вместо съеденной сегодня. Наверное, они в первый раз за всю жизнь отведали сырого мяса. Основам охоты сегодня я их обучил. Придет время возвращать должок, они мне послужат хорошими разменными пешками. Точнее, например, в битве, где без потерь не обойтись или как приманка в ловушке. Хотя и так, но многого я от них не жду, потому у меня есть еще много других вариантов. А еще, вчерашние виновники теперь мои слуги. Естественно, они обязаны слушать абсолютно все мои команды, а кроме того, теперь у них есть ежедневные обязанности. Хотя сегодняшняя их норма, 5 рогатых кроликов, была разделена среди остальных гоблинов. Все же хорошо жить в обществе, где правит сила. Закончив раздавать еду, я отправился в свою кровать, которая благодаря крыльям 7 цветных летучих мышей стала значительно лучше. На меня сразу же накатилась сонливость, и я быстро уснул. В. Желаете ли провести? Да нет. Эта фраза всплыла прямо в моей голове, и хотя я был весьма сонный, я все же выбрал «да». Великого Бога. День 14. Когда я проснулся, мое тело изменилось настолько, что не мог сравнить с тем, как это было прежде, чем я пошел спать. Изменения в моем теле потрясли меня, я думал над тем, что я услышал вчера, прежде чем я пошел спать. Так это повышение ранга, да, тайны мира сего заставляют меня содрогаться. Нет, нет, исходя из собственного опыта, я могу понять, однако, естественные законы этого мира настолько удивительны, что это страшно. После убийства и съедения орка вчера, в одну ночь я прошел от физического тела седьмоголетнего девятого, летнего, до размера среднего размера человека. Моя физическая сила, зрение и слух резко возросли, даже способности, что я получил позавчера, также стали мощнее, вы видите. Это страшно. Даже при том, что мое тело выросло, я не испытываю никакого чувства дискомфорта вообще в своей новой форме. Даже при том, что такие огромные изменения должны свести меня с ума, что не произошло ни в малейшей степени. Даже при том, что мое тело выросло настолько, я не чувствую никаких мышечных болей от него. Вместо этого, я чувствовал, переполняющую меня силу, которая была несравнима с прежней. Прямо как временное ощущение всемогущества. Чума, не так ли? Серьезно. Теперь, если бы я был обычным парнем, я бы, вероятно, быть таким счастливым, что наделал глупостей, пока чувство не прошло, однако, как я чувствовал, в этом и заключается ловушка. Вот почему правила этого мира страшны. Теперь о моем окружении. Было интересно наблюдать за Габукичи, который стал больше и просто стоял там с озадаченным взглядом. Кажется, что он также перешел на сотый уровень после битвы с орком вчера, в результате чего он прошел повышение ранга. Однако в отличие от моей кожи, его не почернело. На самом деле, я не мог видеть никакой разницы в его цвета кожи вообще, он был все таким же зеленым. Ну, давайте поставим это в стороне. Что меня интересовало больше всего, было его лицо. Он больше не был похож на уродливого гоблина. Его наивный взгляд, в некоторых аспектах приобрел некоторую привлекательность. Его уши стали еще больше, а нос выглядел несколько крупнее. Тем не менее, он очень похож на человека. Имея зеленую кожу, может быть, он не очень походил на человека, тем не менее, его внешность приближались к этому. Тогда, как насчет меня? Желая узнать это, я проверил свое отражение на обсидиановом ноже. То, что я увидел, было мое лицо с черной кожей, отличной от той, когда я был молод, прежде чем я перевоплотился. После того, как я успокоился, я схватил Габукичи и пошел искать старика Джии. Это потому, что если я не буду использовать старца гоблина в такие времена, его существование не будет иметь вообще никакого смысла. На всякий случай, потому что он чувствовал себя рискованно, я бы не говоря уже о и, что я тоже получил. То, что я узнал, было: 1. При повышении в хобгоблина, мое тело и внешность стало ближе к человеку. Причина этого неизвестна. Это одна из тайн мира. Может, из-за человеческого внешнего вида они могли даже жить в человеческих городах. Тем не менее, существовало давно в прошлом гоблинов, рабство, и большинство из тех, сосуществующих с людьми, по-прежнему рабы. Те, со своей колоритной внешностью, стали секс-рабами для людей-извращенцев. 2. Разница между Габукичи и моим цветом кожи, потому что я из подвида. Подвид, как правило, сильнее и имеет специальные способности по сравнению с обычными. Если особые условия не будут выполнены, вы не можете стать подвидом. 3. Более того, мой цвет кожи черного цвета. Черный является символическим цветом одного из старейших бога мира, того, кто контролирует начало и конец чего-то с чем-то. Даже среди подвидов черные являются редчайшими, будучи самыми сильными и с огромными способностями к обучению, они способны освоить сильнейшую магию. Кроме того, для верующих этого бога, я как живой кумир, объект поклонения. Если это не так, то части моего тела, как считается, материалы, используемые в ритуалах общения с богом, так что я должен быть осторожным, когда буду находиться поздно в городах и селах. Религия страшно зависит от того, в каком мире вы находитесь. 4. Как бы это сказать, став хобгоблином, когда не прошло даже и месяца, в первую очередь очень странно. Старик, который все еще гоблин, так сказал, так что это, наверное, правда. Кстати, из гоблинов, которые оставили работать вдали от дома, только 3 превратились в хобгоблинов. 5. Кроме того, из-за Габукичи и я стал хобгоблином прежде, чем мы покинули пещеру, нам разрешили свободно использовать человеческие женщин в пещере, как хотелось бы. Мы также получили право брать вещи со склада, и использовать их, как мы хотим. Да, потому что он был отчасти скучный, я проигнорировал почти все, что он сказал, повторив эти слова и делая вид, что слушаю. Как я сказал ранее, независимо от того, что мир находится в религии, тем более что теперь, когда я получил способности и, а также характеристики с моим повышением ранга, это заставляет меня думать, что положение сложнее, чем кажется. Я думаю, что это то, что я должен скрывать как можно дольше. Как и ожидалось, мы даже не думали идти на охоту сегодня. Я практиковал боевые искусства вместе с Габукичи, чтобы приучить себя к нашим новым возможностям. Спарринг был очень интенсивным. Мощь Габукичи была слишком велика для него, чтобы знать, как использовать, делая его довольно воинственным. Хотя я, кто был заинтересован в различных видах боевых искусств, мог заключить, что сила Габукичи стала, по крайней мере, гораздо больше, чем была раньше. Как и ожидалось, кажется, что его способности специализируются на атаке и защите. Он был не очень умный или быстрый, но его наступательные и оборонительные возможности были значительно выше, что делает его мощным танком и дамагером, гибридный характер. После того, как мы завершили нашу практику искусства, вторая половина дня была посвящена замене нашей брони. Поскольку я вырос, рог и обсидиановый нож, что я использую, стали слишком малы для меня. Однако мне придется идти сегодня с ними, мой яд сам по себе является хорошим оружием, так что на данный момент я могу преодолеть это препятствие. Вот почему сегодня планируется использовать накопленные материалы из бронированных тануки, ночных гадюк и других монстров, чтобы создать новую броню. Мы использовали бронированную оболочку из бронированных тануки и змеиную кожу от ночных гадюк, чтобы создать новое оборудование. Я был доволен результатами, броня, что мы создали, была гибкой и довольно прочной. Проще говоря, это была броня, сделанная из кожи. Мы не делали плащи, но светло-коричневых кожаных изделий с длинным рукавом и полнометражных штанов должно хватить. Металлические снаряды были размещены в удобных местах, что еще больше увеличило его обороноспособность. Мы думали о нашей свободе передвижения во время его создания, поэтому, когда мы испытали его, он оказался гораздо лучше, чем ожидалось. Это едва мешает нам вообще. Мы даже закончили крафтить броню габумитян, что мы не могли закончить раньше из-за недостатка материалов. Кстати, едим сегодня рогатых кроликов, пойманных другими гоблинами. Этого недостаточно, но лучше, чем ничего. Поскольку они были хороши на вкус, я был доволен. День 15. Так как мы показывали мощь наших новых тел впервые, я немного нервничал. Сегодня, первой добычей, с которой мы столкнулись, был гуманоид с головой собаки и мехом по всему телу. Я не знаю, где он получил их, но он носил ржавые доспехи с ржавым длинным мечом. Я решил назвать этого монстра «Кобальт». Из наблюдений, кажется, кобальды являются более высоким рангом, чем гоблины и примерно в то же ранга, что и орки. Если учесть снаряжение, то по сравнению с орком, которого мы съели, этот, наверное, даже более высокого ранга. В физической силе орк будет более мощным, но кобальт будет выше с точки зрения скорости и ловкости. Эти две черты воплощены в кобальде. Если бы он заметил нас прежде, мы бы сразу отступили, или, скорее всего, использовал свои способности, чтобы избежать борьбы. Использование покрытых ядом точных камней габумитян в качестве поддержки, Габукичи и я напал на кобальда с фронта. Исключая меня, развившегося в подвид, боеспособность Габукичи значительно увеличилась благодаря его снаряжению. Его дубина была усилена, а его щит был изготовлен из пластин. Кобальт имел только свою ржавую броню, в то время как у Габукичи были пластинчатые доспехи для защиты. Габукичи атаковал кобальда напрямую. Кто-то, кто был слаб только вчера, за один день, превратился в великого воина. Гоблин Кичи получил незначительные ранения и был вылечен габумитян с помощью некоторых наших лекарственных трав. Старший гоблин учил нас лекарственным травам раньше. В то время как они делали это, я воспользовался возможностью, чтобы лишить кобольда его имущества. На поясе висели 3 камня. С помощью моей способности, я обнаружил, что они были камни духа огня. Очевидно, в камнях обитали огненные духи низкого уровня. Я положил их в карман, а затем начал снимать с него его броню. Я повесил немного ржавый длинный меч вместе с 2 книгами, которые нашел на талию. С трупа, я взял мозг, сердце и правую руку. Габу Кичи и Габу Митян решили разделить остальное поровну. Они оставили впечатление, поскольку имели странную структуру. Хотя вкус тонкий, было по-прежнему вкусно. Способность получена. Способность получена. Как я и думал, кобальды в среднем сильнее, чем гоблины. Причиной победы Габу Кичи была огромная разница в качестве брони. С другой стороны, я мог выиграть из-за моих многочисленных способностей и боевого опыта. Кроме того, после съел 3 камня духа огня. Способность получена. Я получил возможность производить огонь. В естественном мире, трудно преодолеть эту разницу. С этим я могу, наконец, сделать якинику. И это был исход битвы. После этого, мы охотились на рогатых кроликов, а затем вернулись. Сегодня мои подчиненные гоблины дали мне дань, рогатых кроликов, смешанных с бронированными тануки. Это удивило меня. Эти ребята, они, наконец, растут. Посетовал я про себя. Я думаю, что дам щиты из оболочки гоблинам, которые принесут бронированных тануки в будущем. Для ужина, я пожарил на гриле мясо, что принесли остальные, и у нас был якинику. День 16. Сегодня, другие гоблины нашего поколения умоляли меня о чем-то вроде. Пожалуйста, научи нас искусству убивать опали ниц. Гоблины в пещере падали ниц рядом друг с другом. Это была довольно сюрреалистичная сцена. Вы видите, гоблинам, которые принесли мне еду, удалось выжить, убивая рогатых кроликов, как и ожидалось. Тем не менее, они также боролись с ночными гадюками, так как мы в состоянии убить их. Гоблины хотят, чтобы я научил их, как выжить против ночных гадюк. Что мы от этого выиграем? Спросил я их, они сказали, что они будут отдавать нам часть добычи за это. Ну, это небольшая потеря для нас, поэтому, прежде чем солнце достигло зенита, большинство выживших гоблинов, вместе с Габу Кичи и Габу Митян, тренировались. С самого начала, я собираюсь основательно вбить в их тела, что я выше их. Независимо от того, мужчина или женщина обучаемый. Кроме того, поскольку иметь дело с восстаниями хлопотно, я собираюсь привить им инстинкт повиновения мне, бесконечно повторяя, если придется. Я стараюсь остановить подготовку в последний момент, чтобы убедиться, что они не имеют никаких сил для продолжения, предотвращая разрушение их тел и разума. Результатом было то, что у всех, в том числе Габу Митян и Габу Кичи, не было сил, даже чтобы двигаться. Для гоблинов, которые обучались и работали на грани коллапса, я планировал использовать дань, что они собрали, чтобы сделать что-то для них. У меня была мотивация, чтобы что-то сделать, но, вероятно, лучше, если я не сделаю ничего абсурдного. Как только ты умрешь, это конец. Габу Митян лежит вымотанная и треплется с другими женщинами, с особой гордостью демонстрируя свои доспехи и ожерелье, но сделаю вид, что я это не видел. Во второй половине дня, я отправился на охоту в первый раз после моего перевоплощения. Я не знаю, как это было в начале, но теперь я могу передвигаться по этому лесу, как будто это мой дом, и мне как-то удалось раздобыть достаточно материала для тех, кто не мог двигаться. В тот вечер, я пошел во внутренние части пещеры, где были в плену человеческие женщины. Так как я превратился в хобгоблина, я стал ближе по внешности к человеку, так что я подумал, что разговор может быть возможным. Ну, результат был, я не мог разговаривать с ними. Они были полностью сломлены. Их глаза были мертвы, и они бесконтрольно пускали слюну. Был слабый запах смерти вокруг них. По сравнению с тем, как они были в прошлом, они были намного хуже. Также в этот короткий промежуток времени самая молодая из девочек забеременела. Хотя это было неизбежно, я чувствовал жалость к ней. Я не мог не думать о том, что эта симпатичная девушка могла бы иметь семью, однако в конечном итоге она здесь, в постоянном кошмаре. Я не хочу, чтобы это продолжалось, и поэтому я спросил: «Вы хотите умереть?» Сейчас я был бы в состоянии убить или помочь этим девушкам, если бы они попросили меня. Так, даже если бы кто узнал, моя безопасность была гарантирована. Тем не менее, мой вопрос остался без ответа. Было некоторое движение. Ее маленькие, слабые губы слегка двигались, и как будто она только что вспомнила, как слеза упала с ее глаз. Поняв женские намерения, я взял из своей сумки небольшой, заполненный пузырек, который я получил от охоты на кобальдов, который и оставил позади. После того, как я передал им, я вернулся в пещеру спать, не оглядываясь назад. День 17. Я проснулся рано и пошел вглубь пещеры. Захваченные женщины были мертвы. Все они лежали, как если бы просто спали. Похоже, девушки выпили яд и умерли во сне. Где они получили этот яд, осталось загадкой. Действительно, загадка. После я забрал небольшой пустой пузырек, который лежал рядом с ними, и убрал его внутрь мешка, что висит на моей талии. Будучи первым, кто обнаружил их, я пошел доложить гоблину Джии. Я взял на себя ответственность за уборку трупов девочек, и потому что это было жалко просто дать диким животным съесть их, я решил кремировать их. В качестве оплаты за мой труд, я взял сердце, желудок, грудь и матку. Поскольку способности, что я получил на днях, было недостаточно, я думал о том, что я обычно делаю, поэтому я собрал кучу сухой травы, чтобы развести сильное пламя, и куча веток была использована для обеспечения достаточного тепла. После использования, чтобы зажечь огонь, я помолился за счастье девочек в загробном мире, смотря на пылающий огонь. Среди девушек, казалось, был кто-то с навыками авантюриста. Это группа мигрантов, они, возможно, были неожиданно сильными. Однако этого оказалось недостаточно, потому что они были захвачены в плен. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Это необычно для меня, но я не чувствовал ни малейшего желания, чтобы узнать о моих новых способностях. После утренней практики я отправил Габукичи и Габумитян на охоту, так как я был не в настроении, и попытался сделать щит, броню и меч из материалов, накопленных до этого дня. В последнее время, крафт стал своего рода моим хобби. Ах, кажется, мой новый навык вступил в силу. Снаряжение вышло намного лучше, чем раньше. Способность, как ее название подразумевает, исправляет ошибки. Говоря об этом, щит и доспехи вышли успешно, создание меча закончилось неудачей. Что касается моей еды, Габукичи и Габумитян разделили часть того, что они принесли с охоты, вместе с данью, которая увеличилась со вчерашнего дня. Ах, это может быть немного поздно, но Габумитян тоже превратился в хобгоблина сегодня. Она стала довольно милой, это пугает. Потому что ее старое снаряжение теперь слишком мало для нее, я одолжил ей свое запасное. Оно оказалось ей великовато, поэтому я решил сделать ей новое снаряжение позднее. Правда, я бы с радостью сделал это сегодня, но мне просто не хватает времени. День 18. После окончания утренней практики мы втроем наткнулись на других кобальдов на охоте. На этот раз их было трое, двое из которых были снаряжены, как и ранее, броней и длинными мечами, однако последний имел короткий лук и колчан. Я проверил окружение на наличие дополнительных врагов, для того, чтобы принять решение. С ними все ясно, я решил начать штурм с кобальда, который может напасть на расстоянии с луком и стрелами из засады с помощью отравленного камня прощи Габумитян. С ударом отравленного камня прямо в глаз кобальда, мы завладели его луком. Не теряя много времени, Габукичи и я пошли в атаку на двух кобальдов, которые обладали длинными мечами, выглядевшими немного лучше, чем те, которые мы получили ранее. Мой длинный меч может быть изношен, но для моего нынешнего тела это самый правильный размер. Я привык к моему телу, поэтому отрубить голову кобальда было легко. Габукичи яростно сломал все кости своего противника, смотреть на это было отвратно. Габумитян, с ножом из обсидиана, что я дал ей ранее, перерезала горло кобальда, владеющего луком. Судя по всему, направление эволюции Габумитян лежало в интеллекте и скорости. Чтобы использовать оружие ловко, была необходима разведка. После этого мы упорно трудились на разборке трофеев. Мы собрали броню, Габумитян получила короткий лук и колчан, и я взял немного лучше выглядящий длинный меч для себя. Потому что там не было ничего, подходящего для Габукичи, ему придется ждать следующего раза. В то время как эти кобальды, к сожалению, не имеют каких-либо камней духа огня, моя коллекция небольших сумок увеличилась на 3. Один для моего собственного использования, а 2 других я дал другим гоблинам для сбора лекарственных растений. Теперь, если что-то случится, я уверен, что они будут полезны. Итак, каждый гоблин получил 1 тело, чтобы поесть. Я не получил никаких новых способностей, и в то время я чувствовал, что только с немного большего я могу получить что-то большее, способность, что я уже получил, стала немного сильнее.